Романовская Ольга. Наследница в Академии магии. Второй роман серии «Академия Перлиса Занта». Глава первая. «Не думаю, что это хорошая идея», — покачала головой Британи и аккуратно достала книгу с верхней полки. «Вряд ли твои родители обрадуются такой гостье, как я». «Особенно», — она на мгновение запнулась, «после всего случившегося». С тех пор, как исчез, предположительно сгинул в перенастроенном братом портале Кристиан Лабриан, минуло 2 месяца. Сначала Бри опасалась его возвращения. Даже купила нож, чтобы держать под подушкой. Но потом в ее жизнь ворвалась сессия и совсем другие заботы. И главное из них стало удержаться на факультете стихийной и природной магии. Эх, если бы все зависело только от экзаменов. Хотя та же трансфигурация вызывала серьезные опасения. Но куда господину Арсану Луке до всемогущего Алана Блэкота? Тот спал и видел, как определить Британи на факультет темных искусств. И все из-за второго, проснувшегося по милости Кристиана Дара. Противостоять настырному декану-некроманту мог только ректор, но по известным причинам Бри предпочитала с ним больше не встречаться. Вряд ли Гвену Лабриану понравилось бы живое напоминание о кошмаре, случившемся во время королевских игр в октябре. Да и как-то мелочно отвлекать его в столь тяжелую пору. Конец года — веселая пора не только для студентов, внезапно вспомнивших о существовании учебы, но и руководства Академии. Различные министерства требовали отчетов, помещения ремонта. Пока Британи корпела в библиотеке, господин Лабриан как раз выбивал для Академии должное финансирование на грядущий год. Бился за каждую строчку бюджета. Ничего, девушка и сама справится. С трансфигурацией тоже. Но пока предстояло начать с теории магии. Госпожа Чиа подготовила на редкость заковыристые билеты. Британи добросовестно посещала все лекции, вела конспект и то не могла справиться без привлечения сторонних средств. А могла бы сейчас пить кофе и любоваться праздничным городом. Кто только придумал начать сессию в канун новолетия. Вокруг столько соблазнов. А ты сидишь, зубришь. Вот и Кевин предлагает заглянуть в гости. Только Британи не пойдет. Осталось только донести очевидную причину до... друга, наверное. На случайного знакомого Кевин точно больше не тянул. «Не пойду и точка», — упрямо повторила Бри в ответ на сверливший лицо взгляд и нашарила ногой ступеньку. «Нечего мне там делать». «Почему?» — не унимался придерживавший лестницу Кевин. «Чего там бояться? Просто тихий семейный обед». «В том-то и дело, что семейный», — со вздохом покачала головой Бри. «Вот она, та самая очевидная причина, которую упорно не замечал Кевин». Его отец барон, мать тоже наверняка голубых кровей, а Британи... У ее родителей даже денег не было. Они всего лишь разводили цветы на продажу. Ни банкиры, ни владельцы торгового дома. И тут семейный обед. Неужели Кевин не понимает, что на подобные приводят невесту? Реакцию Таширов несложно предугадать. Спасибо, не надо ей такого счастья. «Брось», — настаивал некромант. «Ты же не как моя девушка придешь, а по делу. Отец — спец по темной магии. Предупрежден, значит, вооружен. Расспросишь его». «Кевин!» Позабыв, где стоит, Британи сердито притопнула ногой и тут же испуганно ухватилась за полки. Самая верхняя книга из стопки на ее груди покачнулась и полетела вниз, только чудом не задев юного некроманта. «Это была попытка умышленного убийства?» — фыркнул он и, отпустив стремянку, поднял книгу. Потертое издание в коричневой обложке наводило тоску. «Введение в магию». Прочитал название Ташир-младший и засунул книгу под мышку. «Издание 30-е, исправленное. Нашей кровью, Аруф, исправленное». Британи закатила глаза. «Горбатова могила исправит. Кевин при любой возможности хвастался своей специализацией. Напоминал, что он лучший студент магической академии имени Перлиса Занта. 2 победитель королевских игр и прочее, и прочее. Наверное, все вздохнут с облегчением, когда через 1,5 года... он отправится покорять карьерные высоты за пределами учебного заведения. Британи слышала. Кевину уже предложили должность в министерстве. Даже если это неправда, отец устроит сына на теплое местечко. Вряд ли кто-нибудь откажет кавалеру Ордена Черного Паука. При мысли о том, что она больше не увидит Кевина, стало грустно. Британи будет скучать по нахальному мажору. А ведь меньше 1/2 года назад они друг друга на дух не переносили. Кевин считал ее разявой и пигалицей. Британи в ответ звала его богатеньким засранцем. Сейчас все переменилось. Только вот незачем золотому мальчику знать о ее чувствах. А то вновь возьмется за старое, задерет нос и возомнит себя лучшим кавалером на свете. «И как? Лично кровь сдавал? Пол-литра или больше?» Поддела Британи и, придерживая юбку, чтобы не показать лишнего, начала спускаться. «Напоминаю, кое у кого через...» Кевин эффектно вытащил из кармана часы на посеребрённой цепочке. 2:11 зачет. И принимаю его я». Некромант многозначительно улыбнулся, мол, не стоит ссориться с преподавателем. Речь шла о нововведении этого года. Министерство вдруг решило, что природникам непременно нужно изучить основы боевой магии на первом курсе. Лототрон выбрал в качестве наставника Британи Кевина. Собственно, так и начались их противоречивые отношения. «Помню». Бри не повелась на провокацию. «Как и то, что результаты можно оспорить. Пожалуюсь, что ты ко мне придираешься. Попрошу ректора принять зачет». «А почему сразу не короля?» В серых глазах Кевина искрились смешинки. «Бери выше, Бри. Не разменивайся на мелочевку». «О, так ректор для тебя как... мелочь?» Некромант добился своего, заставил ее улыбнуться. «Так ему и передам приличной встрече. И заодно достижениями по боевой магии похвастаюсь». «Прекрасно», — потер руки Кевин. «Мне же лучше. Лишний час погуляю, пока ректор разделывает тебя под орех и рисует штрафные баллы за нарушение учебного порядка. Представляю, как сильно ему хочется с тобой поквитаться. По твоей милости, мастер Лабриан потерял брата и едва не лишился поста». «Почему это по моей?» Таки добравшись до пола, Британи попыталась отобрать у друга книгу и потерпела сокрушительное фиаско. Стопка учебных пособий под задорный хохот Кевина разлетелась по библиотеке. Досадливо всплеснув руками, Бри плюхнулась на нижнюю ступеньку стремянки и обличительно ткнула пальцем в некроманта. «Это все ты виноват!» День сегодня не задался с самого утра. Сначала Британи проспала, потом облилась чаем в столовой, теперь вот книги. Для полного счастья не хватало только поссориться с Кевином и провалить зачет. Некромант со страдальческим видом закатил глаза и положил ей на колени введение в магию. «Ты бы травок попила, Бри, а то из-за пустяков на людей кидаешься. Смотри», — пригрозил он, — «буду принимать зачет по всей строгости». А это катастрофа. Из нее боевой маг, как из плотника художник. Чем только в министерстве думали, когда включили в план дисциплину для носителей другого дара, да еще заставили пятикурсников возиться с малышней. Британи промолчала. В голове эхом звучала формулировка одного из вопросов — «Виды и формы отложенного воздействия». Может, обед у Таширов не такая уж плохая идея? Эмоциональная встряска Бри не помешала бы. Иначе она свихнется от бесконечной зубрёжки. Кевин собрал книги и выложил стопкой возле лестницы. «Ладно, бывай мелочь. Мне пора, зомби ждать не станут. Ты тоже за временем следи, на полигон не опаздывай. Я еле свободное окно отыскал, у Алана выпросил. К слову, он хотел на тебя взглянуть». «Алан?» Шестеренки в голове Британи завертелись. «Алан Блэккотт? Ох, тогда не видать Бри зачета как своих ушей. Декан факультета темных искусств начнет придираться, потребует бить в полную силу. Он ведь убежден, что Британи темная, а у нее всего лишь слабый темный дар». «Кевин!» — спохватившись, крикнула она в спину приятеля. «А у вас Алан зачет по зомби принимает? Наверняка он, другого сильного некроманта в Академии нет». «Он, детка». Желая позлить, Кевин присовокупил к развязному обращению воздушный поцелуй и, прежде чем Бри успела возмущенно ответить, скрылся за дверью. Британи сокрушенно покачала головой. «Он неисправим, и ведь сам себе хуже делает. Слухи разные подпитывает. Дождется ведь, что вся Академия станет шептаться об их мнимом романе. Хотя Кевин не ректор, только порадуется, если ему припишут очередную победу на любовном фронте. Но хоть одна хорошая новость. Алан Блэккотт не сумеет ее завалить. Кевин, несомненно, отправится сдавать в первых рядах, быстро освободится, а вот у других наверняка не все так радужно. Не бросит ведь декан подопечных посредине зачета. За это время они с Кевином уже закончат». Немного повеселев, Британи, медленно выверяя каждый шаг, чтобы снова не рассыпать книги, зашагала по проходу к своему столу. После нужно вернуться за стремянкой, убрать ее на место. Увы, нехороший день продолжался. Не успела Бри миновать пару стеллажей, как на нее налетел ураган. На самом деле всего лишь подруга, а по совместительству еще и соседка Софа. Но девушке было от этого не легче. Морщась от боли в ноге, одна из книг острым углом ударила по голени. Британи в который раз опустилась на колени. Может, ей прямо так, на полу и заниматься? Зато никто не уронит. «Давай помогу! Я не специально!» В случае с Софой, а по документам леди Софии Ларк, оговорка важна. Как всякая чуточку ведьма, подруга могла пакостить намеренно. «Ты уже получила? В чем будешь?» Быстро покончив с книгами, подруга выпрямилась. Только сейчас Британи заметила, что одета та странно, то есть нормально, в соответствии со статусом. Обычно Софа предпочитала длинные цветастые юбки и несуразные блузы. А тут вдруг скромное зеленое шерстяное платье на мелких пуговках с воротником-стойкой. «Где буду? Что получила?» Бри в недоумении перебрала в памяти нехитрый список ближайших событий. Ничего, кроме экзаменов, на ум не приходило. Но София явно спрашивала не о них. «Как, ты не знаешь?» Подруга уставилась на нее так, будто Британи позабыла таблицу умножения. «Чего?» — осторожно уточнила девушка. «Какой-нибудь очередной бал? Тогда она точно не пойдет. Приседать в реверансе и трястись из-за боязни расквасить нос на высоких каблуках точно не для нее. Уверена, ты точно получишь приглашение на днях. В Академии есть традиция. Каждый год после зимней сессии лучших учеников приглашают в поместье Мелсбери. Будет чаепитие и небольшой концерт». «Это ты для приема сшила?» Британи тяжко вздохнула. Ей бы уверенность Софы. Положим, училась она не хуже подруги. По кое-каким предметам и вовсе обошла. Но вряд ли граф пригласит Бри. На лучшую она точно не тянула. «Нет, конечно», — возмущенно фыркнула Софа и скорчила кислую гримассу. «Маменька мне очередного жениха присмотрела. Хорошего мальчика и бла-бла-бла. Надо выпить с ним чаю, поговорить о погоде и все дела. Словом, скукота». «Вдруг он тебе понравится?» — высказала робкое предположение Бри. «Он, не смеши, от маминых и папенькиных женихов хочется волком выть. Но отказаться от свидания нельзя. Вот и приходится таскаться». «Ничего», — подмигнула София. «Я от него быстро отделаюсь. Хочешь, потом научу фокусу. Действует безотказно. И вроде ты не виновата, не грубила. Он сам от тебя сбежал. А пока бежать пора мне. И так опаздываю. Я, собственно, зачем тебя искала? Голубя моего покормишь? И дверь на ночь не запирай, я поздно вернусь». Британи улыбнулась. Вряд ли соседка планировала коротать вечер в обществе потенциального жениха. Значит, нашла более интересную компанию. И вряд ли бы ее одобрил лорд Ларк. Но в этом вся Софа. Она пренебрегала правилами своего круга, жила в общежитии, а не снимала квартиру в городе, и совсем не берегла девичью честь. 2 часа до зачета пролетели незаметно. Морозный воздух щипал лицо, пробирался сквозь капор, звонко похрустывал снег под ногами. Идеально расчищенные дорожки не оставляли ни единого шанса соврать, будто провалилась в сугроб. Разве только пройти напрямик через учебные сады. Там сейчас снегу по колено, растения мирно спят до весны. Британи плелась к полигону с кислым выражением лица, походя кивая знакомым студентам. Она втайне надеялась, Алан не придет. Но еще издали заметила его возле ограждения. Как только умудрился быстро принять зачет. Или суровый декан давал каждому всего одну попытку. Мол, не справился с зомби за минуту, проваливай. Вот бы и сам провалился куда-нибудь. Поразительно, несмотря на погоду, главный некромант Академии обходился без куртки. Неужели не чувствовал холода? Вряд ли мешковатый пиджак поверх свитера грубой вязки спасет его от ангины. Замедлив шаг, Британи повертела головой. Кевина пока не видно. Не стоит торопиться. Лучше спрятаться и дождаться его... Не оставаться наедине с темным во всех смыслах этого слова мужчиной. Сказано — сделано. Бри попятилась и, развернувшись, потрусила обратно к учебным корпусам. Но Алан каким-то звериным чутьем уловил ее присутствие. «Студентка Арой!» — полетел вслед его грозный голос. Бри вздрогнула и шумно вздохнула. Судя по началу, взятые в библиотеке книги ей не понадобятся. Без зачета по основам боевой магии к сессии не допустят. Может, притвориться глухой? Девушки такие рассеянные. Только вот интуиция подсказывала, так просто от Алана не отделаться. Скукожившись, приготовившись к самому худшему развитию событий, Британи поплелась к преподавателю. Носки ботинок шаркали по дорожке, чертили на утоптанном Насте прерывистые полосы. «У вас вид нашкодившего котенка», — неодобрительно покачал головой Алан. «Подбородок выше, шире шаг». Шмыгнув носом, плевать на его недовольство, она не темный маг. Девушка подняла голову и встретилась с карими глазами декана. Какие они пустые, холодные, Хоть бы одна эмоция промелькнула. «Вы замерзли?» — проявил неожиданную заботу Алан. «Нет, мастер», — торопливо заверила Бри. «Вряд ли он спросил из человеколюбия. Снова хотел отчитать». «Что это на вас?» Некромант брезгливо покосился на ее алый капор. Но тут уже девушка взбунтовалась. Сложив руки на груди, категорично заявила оппоненту. «Не сниму». Вопреки ожиданиям, Алан одобрительно кивнул. «Такой настрой нам подходит. Размазни темными магами не становится». «Я и не собиралась», — напомнила Британи. Она достаточно четко озвучила свое решение осенью и менять его не собиралась. «Значит, некромантия или все же алхимия?» — приподнял брови Алан. Бри злилась на него, но в силу разницы в положении не могла озвучить свои мысли. Оставалось только поджать губы и в сотый раз повторить. «Природная магия!» «Бросьте!» Декан увлек ее на полигон и на ходу скинул пиджак прямо на снег. «Глупо зарывать свой талант!» «Никакого таланта у меня нет!» Британи вырвалась и отступила к ограде. Взгляд с надеждой заметался по сторонам. «Ну где же Кевин? Неужели провалил зачет?» «Господин Ташир скоро будет», — прочитал ее мысли Алан. «Я немного задержал его, чтобы оценить ваш потенциал. Теоретически мы уже проверили. Так, средненько, но задатки присутствуют. Осталось взглянуть на практике». «То есть он?» Воздух разом стал холоднее. По спине пробежали мурашки. «Если Алан Блэк отметнет в нее каким-нибудь заклинанием, от Бри останется мокрое место». «Боюсь», — проблеяла она и бочком попятилась к калитке. «Я ничего не смыслю в боевой магии». Некромант проигнорировал ее заявление, размял кисти и скомандовал. «На исходную». «Это куда?» «Как? Всего в 10 метрах от Алана? Это нечестно». Британи попыталась спорить, доказывая, что в его случае расстояние необходимо увеличить. Но декан остался непреклонен. Либо она встанет на указанное место, либо он ударит без предупреждения. «Вам, наверное, холодно. Сходите за курткой, я подожду, мастер». Британи уцепилась за последнюю возможность отсрочить избиение младенцев. «Благодарю за заботу, но на улице тепло. Не пытайтесь ускользнуть, Аруф. Чем быстрее начнем, тем лучше для вас». Бри так не считала. Однако заученно выставила вперед ногу и сосредоточилась на глазах противника. Кевин советовал угадывать намерения, а не реагировать на совершенные действия. В душе всколыхнулось упрямство. «Она отобьет этот шар, или что там бросит господин Блэккотт?» «Не дрожите, это не настоящее поле боя». «Опять наставление. И после Алан надеется, что Британи согласится учиться под его началом?» Увы, какую бы одну из трех темных специализаций девушка не выбрала, везде приходилось бы тесно общаться с некромантом. Господин Блэккотт — разносторонняя личность, как и Британи, владел разными видами магии, только в отличие от нее одинаково хорошо. Вряд ли даже сам Алан мог ответить, кто он в большей степени — некромант или темный маг. «И не настоящий зачет. В ведомости должна стоять подпись Кевина Ташира. Вы можете только наблюдать». Алан не ответил и лениво подбросил на ладони возникший из ниоткуда шипящий шар. «Ловите». Британи едва успела среагировать. С визгом увернулась, когда заклинание было на подлете. «Неплохо». Скупо похвалил декан факультета темных искусств и сотворил второй шар, на этот раз огненный. «Вы могли меня убить». Окончательно позабыв о субординации, Британи кинулась на него с упреками. «Это запрещено, нельзя применять к первокурсникам чары смерти. Я даже не темный маг». «Я помню», — как ни в чем не бывало отозвался Алан. «Зато я владею темной магией не на уровне первокурсника. Милая барышня, я очень хорошо сознаю разницу между вами и моими студентами и не позволил бы заклинанию коснуться вашей кожи. А теперь, пожалуйста, на исходную». Надувшись, Бри поплелась обратно. Взгляд ее случайно упал на ограду. «Спасена. Кевин!» Девушка бросилась навстречу Таширу-младшему, умоляя защитить от преподавательского произвола. Тот все понял и без ее слов. Потный, со следами сомнительного происхождения на высоких сапогах, Кевин с мрачным видом двинулся к Алану и потребовал объяснить, что здесь происходит. «Ничего особенного», — пожал плечами декан. «Тестирую будущую ученицу, но раз вы закончили, уступаю вам законное место. Я понаблюдаю». Однако Кевин не спешил начинать зачет. «Мастер Блэккотт», — отчеканил он, — «вы не относитесь к числу преподавателей студентки Аруф, поэтому я вынужден просить вас удалиться. Пожалуйста, не мешайте проведению аттестационных мероприятий». От смелости Кевина у Бри перехватило дыхание. Он дерзил тому, кто одним щелчком пальца мог превратить лучшего студента в отстающего. Напряженно переминаясь с ноги на ногу, До боли стиснув пальцы, Британи с ужасом ждала развязки. Однако ее не последовало. Алан будто не расслышал дерзости и, спокойно обронив «Ну, не стану вам мешать», направился к калитке. Британи не верила собственным глазам. Он действительно ушел, не устроился возле ограждения. Широкая спина мелькнула на дорожке, ведущей к учебным корпусам академии, и пропала из виду. «Ты идиот!» Не в силах стоять от пережитого нервного напряжения, Бри плюхнулась на пятую точку, прямо на снег вперемешку с песком. Кевин пожал плечами. В его взгляде читался укор. Мол, могла бы и поблагодарить за избавление от докучливого Алана. «Похоже, он всерьез за тебя взялся». «Угу», — мрачно согласилась Бри. «Вот зачем господину Блэккоту головная боль в виде нее? Он мазохист?» Поправив надетую по случаю зачета связку амулетов на шее, Кевин застегнул куртку и лукаво поинтересовался. «Ну как, после зачета сразу ко мне? Теперь ты точно должна мне обед». «То есть зачет я сдам?» — уцепилась за его слова Британи. О второй части предложения она предпочитала не думать. Да и в свете недавних событий родители Кевина оказались меньшим злом, чем декан факультета темных искусств. Улыбка юного некроманта стала шире. «Это как получится», — туманно отозвался он. «Вот и у меня как получится». Отряхнувшись, Бри встала в базовую позицию. «А мастер Блэккот зря старается. Я природница, и природницей умру». Кевин скептически покачал головой. Британи следовало бы лучше изучить кухню Академии. Тогда бы она знала, отбором будущих чернокнижников, некромантов и темных магов ведал именно Алан. Если уж он решил взять девушку к себе, то на нынешнем факультете она не останется. «Учти», — предупредил Кевин. «Поблажек делать не стану. Бью, как обычную первокурсницу». Бри с кислой миной кивнула. Она и не надеялась. Полчаса спустя измотанная, в конец выдохшаяся девушка привалилась к ограде, пытаясь унять дыхание. Ребра горели, каждый вдох отдавался резью. Кевин сдержал слово, экзаменовал ее по полной программе. Но Брита не выдержала и получила заслуженный зачет. Безумно гордая собой, девушка покосилась на приятеля в ожидании похвалы. Но тот смотрел вовсе не на нее, а куда-то вдаль. Улыбка на губах Бри погасла. Неужели в поле зрения показалась одна из многочисленных поклонниц золотого мальчика? Однако внимание Кевина привлекла вовсе не юная особа. К полигону размашистым шагом приближался господин Диас. Шестое чувство подсказало, преподаватель едологии явился вовсе не для того, чтобы поздравить Британи с успешно сданным зачетом. Ожидания подтвердились. Когда темный маг окликнул девушку и попросил следовать за собой.